Ритуалы. Ритуал – средство структурирования времени и признак возраста. На формирование ритуала нужно время, и если у вас есть личные ритуалы, это свидетельствует о большом жизненном опыте. Конечно, не стоит забывать об умеренности. Если ваши ритуалы становятся не просто бесполезными, а вредными, то есть мешают делу, то тогда они начинают символизировать не опытного ветерана, а старого маразматика. Соответствующими последствиями. Другое полезное свойство личных ритуалов – они делают вас хоть частично предсказуемыми для сотрудников. Но как же, ведь харизма увеличивает новизна, а обыденность, предсказуемость ее убивает. Все так. Поэтому для ритуализации мы выбираем мелкие, незначительные действия, которые своей бессмысленностью только еще более интригуют окружающих. Хорошо сработанный ритуал – должен порождать миф. Соблюдение лица. Лицо. Смысл этого слова мы сможем понять, если вспомним такие выражения, как «держать лицо», «сумел сохранить лицо», «перед ней он не мог уронить своего лица» и так далее. Само это понятие пришло к нам с Востока, а точнее из Китая, где является ключевым для общественной жизни. Я его понимаю как этическую сумму положительных и отрицательных социальных действий. Из определения понятно, что мы рассматриваем поступки человека не с точки зрения пользы, а с точки зрения существующих в данном обществе моральных норм. В русском языке есть очень близкое к этому понятие. Это репутация. Социальный капитал, который не имеет прямого материального воплощения, но легко может быть конвертирован в кредиты и выгодные контракты. Благодаря репутации харизматический лидер сразу, еще на старте любого проекта, имеет настолько существенный кредит доверия, насколько хороша его репутация. А доверие, как мы помним, залог эффективных взаимодействий как внутри команды, так и с партнерами. В одной старой притче зажиточный крестьянин приказал нанятому им человеку взять цыпленка и убить его там, где никто не сможет видеть. Нанятый человек возвращается через некоторое время с живым цыпленком. «Почему ты не убил его?» — спрашивает крестьянин. «Куда бы я ни пошел, цыпленок видит», — ответил нанятый человек. «Мистер Икс, что-то с цыпленком не очень понятно. А, кажется, понял, это про то, что, выходя из офиса, помни, что тебя видно из окна?» «Точно. Мораль той басни такова. Кто-то всегда наблюдает. Даже если это только жертва, преступник или просто совесть преступника. Никто не мог когда-либо обвинить Джека Уэлча, CEO компании General Electric, в том, что он мягкоголовый. Но даже Уэлч, исключительно сильный игрок, полагал, что превосходство и соревнования полностью совместимы с честностью и порядочностью. Все сильные могут достигнуть результатов, не обращаясь к обману. Люди, которые обманывают, просто слабы. Своим сотрудникам, например, я часто даю такую рекомендацию. Перед тем, как принять какое-либо решение, представь, что я стою у тебя за спиной. Это, кстати, в явном виде налагает огромные обязательства и на меня. Хотя любой руководитель и так всегда является в своей компании мерилом порядочности и этическим эталоном. Давать, брать. Все люди всегда заботятся о своей личной выгоде. Даже когда они дарят подарки, они делают это для себя, за благодарность, для последующего корыстного влияния, за улыбку. Я, например, обычно дарю подарки, чтобы у меня поднялось настроение. С другой стороны, все мечтают о том, чтобы кто-то позаботился об их выгоде. И желательно, абсолютно бескорыстно. Если какой-либо бизнес-лидер скажет, что он организовал предприятие, чтобы стать богатым, это сильно вдохновит его сотрудников? Скорее наоборот, согласны? Теперь сотрудники постоянно будут искать в его действиях скрытую корость. А если он скажет, что его цель – сделать мир лучше, сделать людей более счастливыми, богатыми, красивыми, здоровыми, долгоживущими? Так как я постоянно занимаюсь личным совершенствованием и имею для этого неплохие ресурсы, в моей жизни часто появляются уникальные люди. Люди, создавшие или овладевшие суперэффективными методиками для наработки какого-либо навыка или умения. Это касается как физического совершенствования, так и интеллектуального. Большинство из этих людей, сумев создать свои суперметодики, не владеют другой стороной вопроса – практической, популяризацией этих знаний и организацией на их основе массового обучения. Пытаясь аккумулировать и передавать эти знания дальше, например, своим сотрудникам, я пришел к выводу о необходимости создания организации – школы харизматических лидеров, которая бы занималась поддержкой таких изобретателей, аккумуляцией их открытий и продвижением этих методик в народ. Таковы, например, методика освобождения голоса Владимира Павловича Багрунова. Школа сейчас готовит издание его самоучителя. Методика обучения плаванию с нуля, до буйков и обратно, Татьяна Давыденко и другие. Как вы сами понимаете, организовывая эту кампанию, я был уже весьма обеспеченным человеком. И организовывал школу харизматических лидеров явно не корости ради. Это иллюстрируется тем, что все доходы, полученные в рамках этого проекта, реинвестируются в его развитие. Такая же судьба ждет и гонорар за эту книгу. Так что если вы хотите расширить свое образование, поделиться уникальной методикой, на коммерческой основе, конечно, или стать инструктором, милости прошу на сайт школы харизматических лидеров. Наберите эти слова в интернете, и вы сразу найдете наш сайт. Подытожим. Цели харизматического лидера всегда бескорыстны и несут пользу людям. По крайней мере, он так декларирует. Информационный посредник. Все мы когда-то учились в школе. Давайте представим, что к нам в класс пришел новый ученик. Обычно, по крайней мере в наше время, в российских школах была принята некая система адаптации новичка к коллективу, особенно у мальчиков. Опасаясь такой процедуры, наш новичок заявил, что он каратист. Поверим ли мы ему? Захотим ли проверить справедливость такого заявления после уроков? Теперь представим, что ему удалось как бы случайно слить эту информацию одному из одноклассников, который и донес эту новость до остальных. Будем ли мы больше доверять такому сообщению? Рискнем ли связываться? Другой пример из юности. Милые девушки, верите ли вы, когда молодой человек вам признается в любви? А если пишет об этом в письме или записке? А если о его влюбленности вам по секрету рассказывает его друг, или еще лучше, ваша подруга, завидуя при этом вам белой завистью? Ваши ответы объясняются тем, что мы тем больше доверяем информации, чем более независимым нам кажется ее источник. Именно поэтому методы пиара оказываются гораздо более эффективными, чем методы прямой рекламы. Именно поэтому главные действующие лица рекламных роликов – это стоматологи и домохозяйки, а не сотрудники компаний-производителей. Вывод. Хочешь, чтобы твоей информации поверили? Используй посредника. Важные мелочи. Заканчивая раздел о поведенческих ресурсах, хотелось бы дать еще несколько рекомендаций, которые относятся к правилам общения. Помните, что любой человек стремится превзойти себя, если его хвалят. Общаясь со своими сотрудниками, или начальниками, или партнерами, или близкими, используйте принцип волны. Одинаково плохо и постоянное внимание, и постоянное безразличие. Не обделяйте человека вниманием, и в то же время давайте ему возможность отдохнуть от себя. Чередуйте периоды пристального внимания с промежутками времени, когда сотрудник знает свое задание и рамки своей ответственности. И до контрольной даты предоставлен самому себе. Произнесение имени и взгляд в глаза усиливают эффект вашего сообщения. Благодарность закрепляет навык правильного действия. Обеспечивайте человеку возможность осознать свои ошибки самостоятельно, а успехи обязательно замечайте и показывайте, что вы их заметили. Причем лучше всего делать это публично.